Нахожу, что я мало рассказала про эту очень известную в свое время женщину, и потому при случае доскажу о ней все, что припомню. Отец ее, граф Петр Григорьевич, имел еще братьев, Григория и Захара, которые оба с молодых лет вертелись при дворе Елизаветы Петровны, и великая княгиня Екатерина Алексеевна, впоследствии Екатерина II, оказывала им явное предпочтение, и из-за этого они очень пострадали, и одно время даже были удалены от двора. Впоследствии, при Екатерине, им зато очень повезло, и все три брата пошли очень высоко. Был еще и четвертый, которого по имени назвать не умею. Он умер молод при Елизавете, не будучи женат, а остальные братья стали важными особами. Петр Григорьевич был посланником при нескольких дворах и долгое время находился при Версальском, и дочерей своих, Дарью и Наталью, воспитал в чужих краях. Дарья Петровна была за графом Иваном Петровичем Салтыковым, сыном известного Петра Семеновича, при котором мой свекор, Александр Данилович Яньков, был адъютантом. Граф Иван Петрович всегда был очень расположен к моему свекру, помня, как тот с ним возился в молодости и до конца его жизни находился с ним в наилучших дружественных отношениях. Ему принадлежало село Марфино, которое он и отдал в приданное за своей дочерью, вышедшую за графа Григория Владимировича Орлова. Сестра его, графиня Софья Владимировна, вышла за графа Панина, и так Марфино почему-то и перешло в род Паниных. Ивана Петровича да Дарью Петровну я знавала, и мы с мужем раза с два бывали у них в Марфине и в Москве, в то время как он был главнокомандующим. И муж, и жена оба умерли в начале 1800-х годов и в скорости один после другого. Граф Захар Григорьевич был недолгое время главнокомандующим в Москве. Я была еще ребенком, когда он умер, и совсем его не помню. Княгиня Наталья Петровна долго путешествовала по чужим краям и там воспитала всех своих детей, почему все они очень плохо знали по-русски. Старше всех была Екатерина Владимировна Апраксина, а меньшая – графиня Строганова. У Натальи Петровны было прекрасное имение в Калужской губернии, неподалеку от Боброва, село Городня, где она иногда живала, а другое – Веземы, в верстах в 40 от Москвы, на пути в Звенигород. Это имение, говорят, принадлежало Борису Годунову, который там строил церковь каменную, очень благолепную. Потом, при Петре I, оно было пожаловано им князю Борису Алексеевичу, его воспитателю. Возле нас, в верстах в 8, было село Рождественно, принадлежавшее тоже Голицыным, и в нем-то и поселились князь Дмитрий Владимирович с женой. Княгиня Татьяна Васильевна была сама по себе Васильчикова, а так как старуха Голицына не считала Васильчиковых довольно знатными, то и неохотно согласилась на брак сына, и первое время, говорят, невестка много терпела от своей самонравной и надменной свекрови. Старуха Голицына почему-то терпеть не могла Рождественно, отдала его сыну, сама же не только никогда там не бывала, но даже когда приезжала в Ольгово и подолгу гащивала у своей дочери Апраксиной, никто и заикнуться не смел, что в 20 верстах оттуда имение ее Рождественно, в котором сын ее жил и никогда о нем не упоминал. Старший из Голицыных, князь Борис Владимирович, женат не был. Он умер в скорости после французов и оставил двух дочерей, носивших фамилию Зеленских. Княгиня Татьяна Васильевна по своей доброте взяла этих сироток к себе и воспитывала их и впоследствии хорошо выдала замуж, но от старой княгини о существовании их скрывала.